4. Неподалеку от дома на Харпер-Роуд, где Кермит Уильям Ходжес и Джанель Паттерсон лежат в постели, Брейди Хартсфилд сидит в своем командном пункте. Этим вечером у верстака, а не перед компьютерами. И ничего не делает. Рядом, среди инструментов, проводов, электронных деталей, лежит вышедший в понедельник номер газеты, все еще завернутый в полиэтилен. Он занес газету в дом, когда вернулся из Discount Electronics, но только по привычке. Новости его не интересуют. Ему есть о чем подумать и без них. Как добраться до копа? Как попасть на концерт здесь и сейчас в ЦКИ, надев жилетку смертника? Если он действительно собирается это сделать, впереди огромная работа. Предстоит вскопать длинную грядку. Или подняться на высокую гору. Или... Но запас сравнений иссяк. Или это метафоры? Может, мечтательно думает он, мне покончить с собой прямо здесь и сейчас? Избавиться от всех этих ужасных мыслей? Моментальных снимков из ада. Моментальных снимков. Мать, судорожно дергающаяся на диване после того, как съела отравленное мясо, предназначавшееся собаке Робинсонов. Мать с выпученными глазами, в пижаме с пятнами кровавой блевоты. И как будет смотреться эта фотография в семейном альбоме? Ему надо подумать, но в голове бушует ураган. Мощный, разрушительный, пятой категории, масштаба Катрины. И все летит кувырком. Его старый скаутский спальник расстелен в подвале поверх надувного матраса. Он принес их из гаража. Матрас медленно сдувается. Брейди полагает, что должен его заменить, если собирается спать в подвале тот короткий промежуток жизни, который ему остается. А где ему спать? Он не может заставить себя воспользоваться кроватью на втором этаже, потому что в комнате дальше по коридору лежит труп его матери, возможно, уже начавший разлагаться. Он включил кондиционер на максимальный холод, но не питает иллюзий насчет того, что это сработает. О том, чтобы спать в гостиной, речи нет. Он навел чистоту, сделал все, что мог, перевернул диванные подушки, но там все равно воняет ее блевотой. Нет. Ничего другого не остается, кроме как спать внизу, в его командном пункте. Разумеется, у подвала есть своя пренеприятная история. Именно здесь умер его младший брат. Только умер. Это эвфемизм, а сейчас не до смягчений. Брейди думает о том, как воспользовался именем Фрэнки, когда чатился с Оливией Трелони под синим зонтом. Словно Фрэнки на какое-то время ожил. А едва эта сука Трелони умерла, Фрэнки умер вместе с ней. Снова умер. «Ты никогда мне не нравился», — говорит он, глядя на полу лестницы. Голос у него до странности детский, высокий и пронзительный, но Брейди этого не замечает. «И мне пришлось». Пауза. «Нам пришлось». Он думает о матери, о том, какой прекрасной она была в те дни. В те давние дни.